Александр Прилухин. Аффект бабушки. Понятно, что сторонники бинарного решения системы нелинейных дифференциальных уравнений, призванных точно прогнозировать терраформирование Марса, навалили в штаны. Образование снежного пласта на краю кратера Олимп совершенно ими не предполагалось. Да и то сказать, кто ж знал, что на такой высоте в течение долгих месяцев будет конденсироваться и кристаллизоваться влага, извергнутая терраформ установками. Одним словом, шел снег. Но худо без добра не бывает. Легкий скаф с запасом кислорода, кевларовый сноуборд, взятый на прокат, и вот ты уже на вершине мира, где над головой звезды, а под ногами белоснежный покров, уходящий в бездну. Ну, в бездну-то, конечно, тебе спуститься не дадут. В полукилометре от гребня тракторами была выровнена площадка и создан тормозной вал. Для верности стояли двое спасателей в оранжевом, переминались с ноги на ногу, пошвыркивали через поилки скафов горячий кофе. Пантелеймон Петрович Ковришкин, главный на станции Олимпийской, тоже не удержался, решил прокатиться. Недоверчиво пнул снежный камешек, топнул пару раз, как бы проверяя на прочность весь многокилометровый снежный пласт. «Будьте спокойны, Пантелеймон Петрович!» – заверил его по внутренней связи инструктор. «Мы из этой горки еще лыжный курорт сделаем!» «Ну да, горка!» – проворчал начальник станции. «Эта горка самая высокая в Солнечной системе. Давайте помогу». Инструктор принялся поправлять застежки на сноуборде. «Кто ж вам такую амуницию-то выдал? Эх, черт! Ладно, сейчас примотаем». «Анна Изольдовна и выдала. Кто ж еще? Она у нас и гардеробщица, и кладовщик, и... кто угодно она у нас». Он вспомнил старушку, которая с утра действительно была не в себе. Растерянная, молчаливая, погруженная в собственные мысли. Внук у нее, что ли, на Плутоне заболел? Так толком и не объяснила. Пантелеймон Петрович не стал мучить старушку. Взял, что принесла со склада, сказал: «Езжайте, Анна Изольдовна, на ваш Плутон, раз душа зовет, найдем кого-нибудь на замену. Тем более сегодня транспорт уходит». «Ну все, что ли? Примотал? Как мог? Или за другой сгонять?» «Не надо. Я всего раз скачусь. Так, из любопытства». Петрович пошевелил ногами, стараясь почувствовать спортивный снаряд, чуть подпрыгнул, сдвинулся с места. Доска медленно покатилась. Не желая разгоняться, он, тем не менее, двигался все быстрее и быстрее. «Ох, мать моя женщина!» И добавил слово покрепче. Попробовал изменить траекторию. Наклонился в одну сторону, потом в другую. Но, вопреки своим ожиданиям, покатился еще быстрее. «Здравствуй, кочка! Незаметная совсем! Малюхонькая! С небольшой-то скоростью и проскочил бы, но начальник станции уже несся аки товарный состав, груженный рудой». Подпрыгнул, пролетел несколько метров. Опустился и почти устоял на ногах. Катиться до тормозного вала осталось чуть-чуть, обязательно бы доехал. Однако дефектные крепления не удержали ног. Выпрыгнула доска из-под Пантелеймона Петровича. Взлетела в воздух, перевернулась и передним краем вонзилась в снег, пока незадачливый сноубордист кувыркался, оставляя за собой в снегу вмятины и борозды. И черт его знает, что там было. То ли трещина какая, то ли еще что, но только почувствовал себя Пантелеймон той самой белкой из старого детского мультика, что воткнула орешек в лед и расколола замерзшую воду на части. Накатанная тракторами поверхность вздрогнула, хрустнула, поползла по ней змейкой трещина, которую начальник станции едва успел перепрыгнуть, чтобы бежать обратно вверх по склону. Он чувствовал под ногами вибрацию, но не оборачивался и поэтому не видел, как огромный кусок снежного пласта полетел в кальдеру, котловину, объединяющую древние вулканические кратеры Олимпа. И черт его знает, то ли там, под этими кратерами, была какая-то установка синекожих предтечей, то ли еще что, но жахнуло в следующее мгновение так, что капитану пассажирского транспорта, уже отошедшего от Марса на приличное расстояние, показалось, что планета получила собственный ракетный двигатель и сошла с орбиты. «Я веселый Харон, наблюдая с орбиты сильную вспышку на поверхности планеты. Олимпийская, слышите меня? У вас все в порядке?» Эфир молчал. Никто не отвечал капитану. И черт его знает, сколько продолжалась бы немая сцена, если бы молчание не нарушила бесцеремонно заглянувшая в рубку пассажирка, седовласая Анна Изольдовна. «Что там случилось, милый? Идите-ка вы, бабушка, на свое место!» Повернулся обратно к навигационным приборам, посмотрел через обзорное окно, потом на бледного штурмана. «Чего? Он улетает?» «Кто улетает?» – не понял капитан. «Марс улетает!» Действительно, приборы показывали, что красная планета сошла с орбиты и медленно, но верно отдалялась от Солнца. Через несколько минут стало очевидно, что скорость ее растет, а огненный хвост из жерла Олимпа протянулся в космос на многие тысячи километров. «Давайте на Землю позвоним», – предложил штурман. «Что-то здесь не так!» Капитан согласно кивнул. Голос с далекой Земли подтвердил, что и они наблюдают некоторый непорядок в районе Марса и сейчас во всем разберутся. В любом случае, это не их пассажирского транспорта дело, так что пусть они немедленно убираются подальше, лучше всего по намеченному маршруту, к Плутону. До пояса Койпера, где обитала карликовая планета Плутон, веселый Харон добирался несколько дней. Связь периодически прерывалась, поэтому пассажиры и экипаж корабля не знали, что происходит с Марсом, совершившим побег. Между тем беглец воспользовался благоприятным положением по отношению к Юпитеру и почти уже догнал гиганта. Черт его знает, то ли у синекожих предтечей так задумано было, то ли случайно получилось, но красная планета, подталкиваемая неизвестной энергией, еще струящейся из Олимпа и схваченная гравитацией Юпитера, вляпалась в большое красное пятно, словно это была приготовленная для него мишень. Может, большой планете такого удара когда-то и не хватало, чтобы стать звездой? Анна Изольдовна подхватила пакет с конфетами, купленными еще в марсианском дьюти-фри, покинула приплутонившийся транспорт и бодрым шагом направилась к апартаментам любимого внука. Высокий, бородатый, с косой саженью в плечах он открыл дверь и с удивлением посмотрел на бабулю. «Ба! Зря ты прилетела. Да как же, болеешь ведь? У меня обычный ковид. Стоило ли из-за этого?» «Ничего, бабушка знает, что делает». Она выложила на стол конфеты. «Подмогну пока по хозяйству. Сотворю еще чего-нибудь. Оладушек или блинов. Масло есть? Давай сюда. Не разлить бы». Регистрация в межгалактическом сообществе. Не так Васильев представлял себе встречу с иным разумом. Совсем не так. Приняли ты его с душой. Отдельный коридор для стыковки выделили, над шлюзом огни включили, словно на елке новогодней. Только вот маленькая коморка на входе его смутила. Своей обыденностью, что ли? В центре небольшой комнаты стоял стол. За ним сидел местный. Ростом чуть пониже Васильева, с фиолетовой головой и большими ушами. Он сосредоточенно вглядывался в полупрозрачный монитор и размеренно, с интервалом в 2-3 секунды, тыкал в кнопки виртуальной клавиатуры, нарисованной прямо на столешнице. «Здрасте!» – попытался обратить на себя внимание землянин. В тот же момент непонятные символы на стене изменились, став еще более непонятными. Растянулись, обратно сжались, превратились в череду точек и тире. Надпись менялась с большой скоростью, перебирая различные варианты. Остановилась, наконец, на чистом русском. Регистрация. «Первый прилет?» – спросил местный, отвлекаясь от компьютера. Васильев кивнул. Фиолетовый окинул его придирчивым взглядом. «Да вы присаживайтесь!» Землянин огляделся, заметил небольшой диванчик, появившийся прямо из стены. «Скафандр можете снять. Неудобно ведь в нем. Сейчас я кофейку организую и займемся». Васильев секунду размышлял, потом стянул пилотскую облегченную версию скафа, плюхнулся на диван. Он молча ждал, не пытаясь выяснить, что именно означает слово «займемся». Принял из руки чужого белую чашечку. Принюхался. «Здорово! И правда настоящий кофе!» «Устали с дороги? Далеко лететь пришлось?» «Да как вам сказать?» Пилот пожал плечами. «Я ведь все время в криосне находился, но лететь пришлось далеко, это да. И долго». Он стыдливо подобрал ногу, потому что заметил, что большой палец правой ноги торчит через дырку в носке. Хозяин регистратуры вернулся к компьютеру. Снова потыкал в клавиатуру пальцами. «Название родной планеты на вашем языке?» «Земля». Ушастый усмехнулся какой-то своей инопланетной мысли, натыкал название. «Ваш идентификатор?» «Что, простите?» «Как зовут?» «А, Васильев Константин Григорьевич. Родился в Архангельске в 2120 году». Привычно оттарабанил он. И добавил зачем-то. «Не женат». «Это к делу не относится. Вы не обижайтесь, но я должен спросить. По протоколу положено. В общем, с мирными ли целями прибыли вы в межгалактическое сообщество?» «Да, конечно. Конечно, с мирными». Васильев с удовлетворением наблюдал, как его мирные цели тоже были натыканы пальцем по клавиатуре и занесены в протокол. В этот момент регистратор вдруг откинулся на стуле, посмотрел на Константина каким-то ошалевшим взглядом, сверился еще раз с информацией на мониторе. «Так вы землянин? Человек? С той самой Земли?» Васильев почувствовал себя не очень уютно. «Ну да, вроде с той самой. А что, уже на наших жалобы были?» Фиолетовый обошел Константина Григорьевича с одной стороны, потом с другой. Хотел прикоснуться, даже руку протянул, но так и не решился. Снова сел за стол. «Просто невероятно! Вы же представитель той самой цивилизации, что основала поселение 30 миров, ставшее столицей сообщества!» «Чего?» «Та самая цивилизация, что изобрела вакцину от ригелианской чумы, чуть не погубившей всех разумных в галактике!» — продолжал ушастый, не обращая внимания на вопрос Васильева. «Та самая, что объединила всех против второго вторжения кибернанитов и выиграла войну!» Константин скромно потупил взор, щеки его зарделись румянцем. «Вообще-то я не в курсе. Пропустил, наверное, много. Мне бы с товарищами пообщаться. Я так понимаю, они меня опередили немного». «Встретитесь, встретитесь! Обязательно! Я вам даже покажу сейчас где! Мы тут такое построили! Смотрите!» Он повернул к Васильеву монитор, на котором можно было разглядеть вычурное грандиозное сооружение, занимающее центр большой площади, взметнувшееся в небо на многие сотни метров. «Мемориал!» – с гордостью заявил регистратор. «Какой еще мемориал? Зачем?» «В память о людях? Зачем же еще? Там и поговорить можно с нейросетью. Довольно точно моделируют великих представителей человечества». Фиолетовый вдруг осекся, что-то сообразив. «Ведь цивилизации землян-то того нету». Потрясенный Васильев снова сел на диванчик. «Что, совсем?» «Ага, психологи говорят, синдром усталости от познания мира. Не захотели дальше размножаться, решили, что все уже увидели, все попробовали. Но вы не переживайте. Думаете, я чего так обрадовался, когда понял, кто вы такой? Вы же последний представитель великой расы. И даже не представляете, что вас ждет. Встречи с политиками, участие в ток-шоу, концертах, интервью с блогерами. Васильев почувствовал, что у него закружилась голова, но вовсе не от обещанных радостей жизни знаменитого человека. «Послушайте», — спросил он вполголоса и подвинулся ближе, пересев на самый край дивана. «А нельзя мне каким-нибудь марсианином зарегистрироваться, чтобы тихо и без шума?» Потрясенный инопланетянин долго смотрел на него, потом перевел взгляд на монитор, потыкал в клавиатуру пальцем. «Марсиан не существует, но есть центаврийцы. Похожие на людей, и их тоже немного осталось. Только они ничем не знамениты». «Вот и прекрасно! Записывайте, буду центаврийцем!» И довольный Костя потер руки, откинувшись на диване. Но спохватился, снова подобрал ногу, потому что палец правой ноги все так же нахально торчал из дырки в носке. Александр Прилухин. Регистрация в межгалактическом сообществе. Читал Владимир Коваленко.